часто в мыслях я в детстве бываю. Хоть прошло с той поры много лет, часто, мама, я себя укоряю, что так мало любви дал в ответ. Помолись за меня, моя мама, я нуждаюсь в молитве твоей. Помолись за меня, моя мама, и как в детстве любовью согрей. Сколько прядей седых появилось, и морщинки легли после глаз. Ты мне ночью недавно приснилась, как просила у Бога за нас. Помолись за меня, моя мама, я нуждаюсь в молитве твоей. Помолись за меня, моя мама, и как в детстве любовью согрей. Вот стою на перроне вокзала, на пороге большого пути, и кладу свой букет запоздалый на родные ладони твои. Проходя по дорогам земным, но хранят меня ангелы неба, что пришли по молитвам твоим. Помолись за меня, моя мама, я нуждаюсь в молитве твоей. Помолись за меня, моя мама, и как в детстве любовью согрей. За меня, моя мама, и как в детстве